долги, сорокодневные и годовые аши, поминки по погибшим, по сыну, на поиски которого собралась она из предчувствия, от непомерной тоски и горя, тоже уже были справлены недавно последние поминовения при большом стечении народа всех найманов в ближайшей округе. На рассвете найман она вышла из юрты, уже готовая в путь. Выйдя, остановилась, перешагнула порог, прислонилась к двери, задумалась, окидывая взглядом спящий аул перед тем, как покинуть его. Еще стройная, еще сохранившая былую красоту, найман-она была подпоясана, как и полагалось, в дальнюю дорогу. На ней были сапоги, шаровары, камзол без рукавов поверх платья, на плечах свободно свисающий плащ. Голову она повязала белым платком, стянув концы на затылке. Так решила в своих ночных раздумьях. Уж коли надеется увидеть сына в живых, то к чему траур? А если не сбудется надежда, то и потом успеет обернуть голову вечным черным платком. Сумеречное утро скрадывало в тот час поседевшие волосы и печать глубоких горестей на лице матери, морщины, глубоко избороздившие печальное чело. Ее глаза повлажнели в тот миг, и она тяжело вздохнула. Думала ли, гадала ли, что и такое придется пережить? Но затем собралась с духом. «Ашвадан ля илла хилялла», — прошептала она первую строку молитвы. «Нет Бога, кроме Бога», и с тем решительно направилась к верблюдице, осадила ее на подогнутые колени. Огрызаясь привычно для острастки, негромко покрикивая, Акмая неторопливо опустилась грудью на землю. Быстро перекинув переметные сумки через седло, найман-она взобралась верхом на верблюдицу, понукнула ее, и та встала, выпрямляя ноги и вознося сразу хозяйку высоко над землей. Теперь Акмая поняла. Ей предстоит дорога. Никто в ауле не знал о выезде найман-аны, и кроме заспанной свояченицы-прислуги, то и дело широко зевавшей, никто не провожал ее в тот час. Ей она еще с вечера сказала, что поедет к своим таркунам, родственникам по девичеству, погостить, и что оттуда, если будут паломники, отправится вместе с ними в кипчакские земли, поклониться храму святого Яссави. Она выехала пораньше, чтобы никто не докучал расспросами. Удалившись от аула, найман-она повернула в сторону саразеков, смутная даль которых едва угадывалась в неподвижной пустоте впереди. Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства, сары, озеки, серединные земли желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана, а поезда шли с востока на запад и с запада на восток. С борта авианосца «Конвенция» пошла еще одна шифрованная радиограмма космонавтам-контролерам на орбитальную станцию «Паритет». В этой радиограмме, в том же категорически предупредительном тоне, предлагалось не вступать с паритет космонавтами 1-2 и 2-1, пребывающими вне Солнечной галактики, в радиосвязь с целью обсуждения времени и возможности их возвращения на орбитальную станцию, впредь ждать указаний ОПЦНУПРА. На океане штормило в полсилы. Авианосец заметно покачивало на волнах. Бурунило. Играла тихоокеанская вода вдоль кормы гигантского судна. А солнце все так же сияло над морским простором, охваченным бесконечно вскипающим белопенистым движением волн. Ветер струился ровным дыханием. Все службы на авианосце «Конвенция», включая авиакрыло и группы безопасности государственных интересов, были начеку, в полной готовности. Уже не первый день, монотонно подвывая на ходу и едва слышно пришаркивая, трусила рысцой белая верблюдица Акмая по лагам и равнинам великой саразекской степи. А хозяйка все погоняла и понукала ее по горячим пустынным землям. Лишь на ночь останавливались они у редкого колодца. А с утра снова поднимались на поиски большого верблюжьего стада, затерявшегося в бесчисленных складках саразеков. Именно в этой части серединных земель, неподалеку от протянувшегося на многие километры краснопесчанного обрыва Малакум-де-Чап, повстречали недавно проезжие купцы того пастуха Манкурта, которого теперь разыскивала Найман она. Вот уже второй день кружила она вокруг да около Малакум-де-Чапа, боясь наткнуться на жуань-жуанов. Но сколько она ни вглядывалась, сколько ни рыскала, всюду была степь да степь, обманчивые миражи.